а старше становился. И одни осколки веселья остались, а потом и осколки исчезли. А мне кажется, Евгений Павлович, вы на себя наговариваете. По театру, например, до сих пор ходит шутка, запущенная вами уже давно. Когда вас один молодой актер спросил, как здоровье, Евгений Павлович, ничего, ответили вы, а настроение? 1 мая по сравнению с моим настроением – дерьмо. Смешно, да? Глаз у меня не то, что потускнел, не такой хохочущий стал. Это уже от жизни, от старости. Наверное, от недовостребованности. У меня появилось желание посидеть и стенку посмотреть. Вспомнить, так ли жил, что играл. Понимаете, люди не понимают и не хотят понимать, что свобода, оторванная от рабственности, доброго сердца, интеллигентности, становится страшным злобным существом. Мы не очень помним заповеди «не убей», «не прелюбодействуй». А кому не нравится это, может быть, другая подойдет. Выше закона может быть только любовь, выше права – милость, выше справедливости – прощение. Это я понял после своей смерти. Раньше мой дом был проходным двором. Все на кухне спорили, курили, поддать могли. А сейчас? Сейчас я больше одинок. Нет, я хорошо себя сейчас чувствую. Но, может, старость. Раньше вот друзей было много, которые оказались не друзья, а так, приятели. Но два друга у меня остались. Грустно говорим. Может быть, вы устали, Евгений Павлович? Раз я согласился на интервью, значит, не устал. Могу вам даже подарить кусок уха. Хотите? С автографом, пожалуйста. С автографом. Ишь, хитрая какая. Да, спектакль лучше смотреть из кулис. Зато со сцены, как ни с какой другой точки, виден и слышен зал. Он гудит, как улей перед спектаклем. Едва дышит на первоклассном зрелище или посапывает на скучном. Так было всегда. Но не замечать, как изменилось лицо зала, все равно, что лишится зрения. Одним словом, другой зритель пошел в театр. Какой? Новый русский. Хотя национальная принадлежность у него самая разная. Наблюдая за ним, можно узнать замашки новых театралов. Новых русских рекрутируют в театр. Актриса в богатой компании, барометры модных постановок. Если раньше в первых театральных рядах сидели стоматологи, гинекологи, венерологи, то теперь на дорогих местах все больше обитают директора банков, акционерных обществ и крышных дел мастера. Факт активного появления новорусского зрителя очевиден и заслуживает всестороннего изучения, как внедрение новой видовой особи в культурную среду. Впрочем, появление новых русских пока не носит массового характера, о чем свидетельствует небольшое количество анекдотов на тему «Приходит новый русский в театр». Вот один из них. Большой театр, опера «Травиата». Спектакль закончился, и новый русский под сильным впечатлением бросается за кулисы. Там для него уже собрали труппу. «Но я так конкретно потрясен, что я могу для вас сделать?» Тянется за бумажником и начинает раздавать направо и налево доллары. Досталось всем — солистам, музыкантам, дирижеру. И вдруг к нему подходит женщина: «Извините, вы всех отблагодарили, а вот я играла на арфе, вам не понравилось». Новый русский смотрит на нее с презрением. растопырив пальцы и перебирая воздух, говорит: «Вы